Бытовые файлы. К бытовым документам я отношу то, что помогает поддерживать текущий ход жизни. В списке нужных файлов они, скорее всего, находятся во второй части. Это ксерокопии документов, информация о детях, здоровье, финансах, тайм-менеджменте, саморазвитии, ремонте, домашнем хозяйстве, садово-огородных работах, диетах, рецептах и о многом другом. Бытовые файлы удобно отсеивать по принципу функциональности. Без бумажки ты букашка. Для самых предусмотрительных. Сохраните в отдельную папку копии паспорта, медицинской страховки, СНИЛСа, ИНН, свидетельств о рождении, браке или смерти и прочее, что позволяет чувствовать себя защищенным перед лицом бездушной машины бюрократии. Отсюда их удобно отправлять в случае нужды на электронную почту, а при потере восстановить документ с копией гораздо проще. Лайфхак. Отправляясь в путешествие, загрузите копии визы и паспорта в облако. Тогда, даже если вас разденут подворотни до трусов и отберут все документы, включая чеки из кафе, вы всегда сможете доказать свою личность, имея только доступ в интернет. Все, что можно найти в сети. Нет смысла хранить 300 кулинарных рецептов, которые вы все равно не приготовите, или записи тренировок, которые вы уже вот-вот с понедельника начнете выполнять. Или бытовые лайфхаки а-ля «как отдрать старый диван» или «как просверлить 100 дырок за час». Когда вам понадобится сверлить те самые дырки, вы, скорее всего, полезете в интернет. А то, что где-то на компьютере лежит совет на эту тему, вы даже не вспомните. Особой запасливостью отличаются молодые мамы. Но сегодня мы живем в эпоху детей, воспитанных на интернете. Когда малыш хнычет, потому что режутся зубки, быстрее погуглить, чем рыскать по бумажному справочнику или по компьютеру. То же самое касается развивающих вспомогашек, раскрасок, обучающих мультфильмов, игр, кроссвордов, информации для школы. Чтобы оценить адекватный объем развивающих материалов, можно сделать упражнение подсчет. Сколько картинок может раскрасить ваш ребенок за неделю? Сколько песенок выучить, стихов? Сколько книг прочитать? А теперь возьмите число ваших запасов и поделите на возможности ребенка. В худшем случае вы получите пару десятков лет. Ну как, смешно? Если у вас явный перебор, пора расчистить место и оставить объем примерно на неделю, месяц или пару месяцев. Когда у вас закончатся раскраски и стишки, вы всегда сможете найти в сети что-нибудь новенькое. Также нет смысла скачивать про запас обучающие материалы для школьников, если вашему ребенку всего 3 года. Исключение можно сделать только для материалов настолько крутых, что вы сами, взрослый человек, готовы бросить все и изучать законы физики с помощью вот этих классных смешных мультфильмов. Если это не интересно вам, то ребенку точно не захочется этим заниматься. Приятные мелочи. Некоторые вещи могут быть уже бесполезны, но при этом все равно дороги. Например, завершенный дизайн проекта ремонта вашей комнаты, квартиры, дома – большой труд, который был оплачен и воплощен, ну или не воплощен, в жизнь. Но сегодня он вам уже не нужен. Ремонт закончился, вы сменили квартиру, завели ребенка, и теперь проект снова придется переделывать, а удалить рука не поднимается. Можно отправить такой проект в папку с воспоминаниями. Ну или поняв, что хвастаться внукам вам им не хочется, сказать файлам виртуальное спасибо и отправить на покой. Глобальное планирование. У вас на компьютере могут быть файлы, которыми вы пользуетесь каждый день или которые реально влияют на вашу жизнь. Пожалуй, эти документы – единственное исключение, которое можно не убирать с глаз долой. Например, таблицы с подсчетом времени, электронный ежедневник, счетчик калорий, финансов и так далее. Обычно таких вещей немного. Их можно вынести в корень соответствующей папки на самое видное место в документах или облаке. А все остальное менее важное – распихать по папкам. Таким образом, они не будут мешать работе с самыми нужными для жизни файлами. Каждый день вы будете вносить ваши калории или финансы в табличку, и эти документы у вас будут перед глазами. Надо понимать, что самого важного не может быть много. Это как слово «priority». Когда-то было только в единственном числе. Я сначала держала Excel-табличку с расходами в основном каталоге. А когда таблиц про деньги стало больше 2 штук, создала папку «Финансы». У меня это таблица с расчетами для роткомитета, личный финансовый план на 20 лет, расходы, доходы на каждый день. Убрала с вида, сразу как начали мешаться. И в корне больше ничего не держу. Раздражают.